Ник был в недоумении. Он вспомнил, как оглушительно ревут турбины самолетов, представил, как оттуда вырывается воздух, и самолет начинает двигаться. Что ж, можно попробовать. И тут действительно послышалось гудение, и из реактивной трубы в хвосте самолета повалил черный дым. Улетный ускоритель затрясся и поехал. Роджер потряс кулаками торжеству и махнул Нику рукой, прощаясь. Нику стало жаль. Познакомился с хорошим парнем, а он уже улетел. Мотор заглох. Роджер отодвинул люк. «Ты нарочно, да?» «Нет», — сказал Ник, хотя не был в этом уверен. И опять мысленно запустил двигатель. Самолет покатился к двери, которая была распахнута. Еще немного, и... раздался взрыв. Глава 11. Вик знакомится с гламурными молодыми людьми. Вик, оставшийся опять один, брел вдоль берега. Попробовал пожелать, чтобы появился Ричард, но тот проигнорировал. Видимо, усиленно не думал о нем. Море было спокойным и тихим, но вдруг накатила большая волна, от которой пришлось убегать. За ней вторая, третья. Показались две фигуры серфингистов. Они ловко и быстро скользили под гребнем огромной волны, потом волна накрыла их. Или они нырнули специально и вынырнули, когда вода стала опять гладкой и спокойной. Поплыли к берегу, вышли, держа доски в руках. Это были юноша и девушка лет 20. Юноша темноволосый, высокий, загорелый, стройный. Девушка-блондинка с синими глазами, тоже высокая, загорелая, стройная. Оба очень красивые. Бросив доску, девушка засмеялась и побежала. Юноша побежал за ней. Откуда-то послышалась радостная и сладкая музыка. Юноша догнал девушку, обнял и сказал: «От серфинга я получил большой заряд бодрости и веселья». «Я тоже. Живи настоящим!» — ответила девушка. После этого они поцеловались, взялись за руки и пошли в сторону Вика. Увидели его, приблизились, осмотрели с любопытством. «Мальчик, ты отвратительно одет», — сказала девушка. Вик осмотрел себя. «Ничего отвратительного. Шорты, футболка, кроссовки, все нормально. Только одежда от Мерпруса делает тебя настоящим парнем», — сказал юноша. «Тинейджеры предпочитают свободный стиль», — подхватила девушка. Вик не выдержал. Он, в отличие от Ника, никогда не огрызался на взрослых, давая им возможность быть неограниченно глупыми, если им это нравится. Но собственное достоинство при этом старался отстаивать. «Я предпочитаю не делать замечаний, даже если мне что-то не нравится», — ответил он молодым людям. «Мы не делаем замечаний, мы высказываем свое мнение», — пропела девушка. «Ты откуда? Ты настоящий? Ты живой? Я настоящий. Я только что здесь оказался». «Правда? Совсем только что?» — восхитилась девушка. А юноша восхитился тем, как она восхитилась. «Я тебе нравлюсь?» И девушка принялась вставать то так, и вдруг почти совсем разделась. «Какой неприличный мальчик!» — погрозила она пальцем, но не сердясь, а смеясь. «Зачем ты меня раздел?» «Очень надо, вы сами разделись». Вик отвернулся. «Можете обратно одеться, я не смотрю». «Нет, это ты», — пела девушка. А Вик вспомнил о надписи на голове Ричарда и о том, что здесь исполняются невольные желания. Получается, девушка права. Он невольно захотел ее увидеть без ничего. И это тут же исполнилось. Но ведь она могла бы и сопротивляться. Значит, не захотела. Ну и нечего тогда валить на него. Сами во всех киосках выставляют журналы с голыми девушками, а потом удивляются, что подростки смотрят. А почему не смотреть-то? Если человеку почти 14, а фактически 15 по развитию, почему бы ему не интересоваться красивыми девушками? Он нормальный будущий мужчина. И ничего в этом позорного. Доказав себе это, Вик успокоился. «Как хотите», — сказал он. «Можете и голый ходить, мне все равно». «Нет, тебе нравится, нравится», — дразнила девушка. «Ты мной восхищаешься». «Ну, нравится», — не стал отпираться Вик. «А чтобы восхищаться, этого слишком. Ничего особенного, восхитительного в вас нет.